Глава 20. Заботиться и соблазнять. Надя. Захожу в квартиру, и меня буквально сносит обратно к двери от атмосферы в коридоре. Кажется, что если бы Иван мог изрыгать пламя, то он непременно сейчас бы это делал. Волосы всколочены, без футболки, мышцы подрагивают. Мне даже становится немного не по себе. «Что случилось?» — спрашиваю, дергая вниз шарф. Жарко как-то стало. «Я не буду ходить вокруг да около», — рычит сосед, останавливается в шаге от меня, широко расставив ноги и сложив свои немаленькие руки на груди. «Кто тот черт, из тачки которого ты вышла и так мило болтала 10 минут?» От шока пару раз открываю и закрываю рот и хлопаю глазами. «Почему ты со мной так разговариваешь?» — возмущаюсь, приходя в себя. «Хорошо», — тоном, не обещающим ничего хорошего, тянет Иван. «Тогда давай кое-что проясним». Он сокращает между нами последнее расстояние и, вжав меня в дверь, вдруг целует. Нет, не так. Он фиксирует мою голову, запустив пальцы в волосы, и врезается в мой рот своим. Сразу, жадно, с языком, и не отпускает, пока я не начинаю задыхаться. «Мамочка!» Я вообще не уверена, что хоть когда-то в жизни так горячо целовалась и чувствовала себя присвоенной мужчиной. Это сейчас было что-то вроде секса, только вертикально. Что-то, после чего действительно невозможно пойти на свидание с другим. «И вот теперь...» — тяжело дыша спрашивает сосед. «Кто он? И кто я, Надя? А еще какого лешего у тебя снова выключен телефон?» До меня, наконец, доходит истинная суть происходящего. Я решаю проговорить эту мысль для ясности и убеждения, что мне не показалось. «Ты волновался, звонил, а потом увидел, что меня подвезли и решил, что я кручу с кем-то роман, пока ты сидишь с моей дочкой? Ты ревнуешь?» «Да, мать твою, Надежда, именно так!» — восклицает Иван с иронией. Хочет приложиться кулаком о дверной косяк, но в самый последний момент гасит удар. Мне вдруг становится смешно. Просто я чувствую абсолютного счастья, что ко мне все вот это можно чувствовать, что я никакая не убога и... «Все ясно», — шипит сосед, сжимает-разжимает кулаки и резко разворачивается, собираясь уйти. «Нет же, постой!» — испугавшись, я буквально висну у него на руке. «Прости», — зажмуриваюсь, — «прости меня, пожалуйста, ты не так все понял, просто...» «За меня никто никогда не волновался, не заботился после мамы. Это такое забытое. Телефон я потеряла, наверное, после елки нигде найти не могу. А подвез меня муж коллеги. Ну не бросать же на улице такую дуру ночью». «Муж коллеги?» Чуть расслабляясь, переспрашивает Иван. «Клянусь тебе!» Часто киваю. «Не отвечая на твой первый вопрос...» Смущенно облизываю губы. «Ты мужчина, который мне не безразличен, перед которым я стою и оправдываюсь, потому что действительно ощущаю, что у него есть право задавать вопросы». «Для первого признания сгодится», — коротко кивает Иван и начинает улыбаться уголками губ. «Обязательно потренируйся». «Ты...» — вспыхиваю я и бью его шарфом. Сосед сгребает меня в объятия и начинает расстегивать пуховик. «Устала? Кушать хочешь? Я там пиццу заказал». «Хочу». Киваю, чувствуя, как во рту образуется слюна. Скидываю обувь и заглядываю к дочке в комнату. «Как вечер провели?» «Вот так?» Разворачивается ко мне спиной Иван, демонстрируя маркерные художества. «Не смывается». «Зачем ты разрешал?» Строго качая головой. «Она так и на шею сядет». «Это был лечебный массаж», улыбается сосед. «Я контролирую ситуацию». Мне хочется просто порыдать от того, как хорошо. Сжимаю чашку с горячим чаем, ем пиццу и просто больше ни о чем не думаю. Оказывается, чтобы расслабиться, женщине нужна одна простая вещь. За ее спину должен стать кто-то сильный. «Ты жмуришься, как кошка», — смеется Иван. «Хорошо тебе?» «Очень. Спасибо». Говорю от души и смотрю соседу в глаза. «Господи, и правда?» Чуть приласкали, покормили, и я как киселек к ногам потекла. Ну не дура ли? Сосед протягивает руку и гладит меня по щеке, заправляя за ухо прядку волос. Поздно же уже дальше держать оборону, да? «Ванну хочешь?» — спрашивает меня Иван. Я киваю. Да, вот еще 2 минутки, посижу и пойду. Ноги гудят. Сиди, я наберу. Щелкает он меня по носу. Сердце начинает колотиться. «Не нужно, я сама!» Залетаю в ванну следом за ним. Иван смотрит на меня с недоумением. «Эй, ты чего?» Видимо, выгляжу я действительно в край взволнованной, потому что сосед оставляет душ в ванне, закрывает сливное отверстие и подходит ко мне. «Ну, почему крольчиха разволновалась снова?» «Что? Кто?» «Понимаешь, выдыхаю». Я жутко неопытна в отношениях и боюсь, что не всегда верно понимаю границу мужской заботы и намеков на... запинаюсь... на соблазнение. Вот когда твой друг сегодня в машине поужинать предложил, я сразу отказала, а ты... Ха-ха-ха! Совершенно искренне начинает смеяться Иван, снова прижимает меня к себе и целует в макушку. «Какая прелесть, Надь! Ты в зеркало себя видела!» Ты же едва шевелишься. Тебя откормить сначала нужно, к рукам приучить, чтобы от ласк не шугалась, успокоить, а уже потом соблазнять. Мне становится обидно. Что же, совсем такая жалкая? Но это не значит, что я не хотел бы. Продолжает свой монолог сосед, будто отвечая на мой вопрос. И я рад, что не ошибся в твоей взаимности ко мне. Даже рад тому, что ты такая колючая. Потому что благодаря этому точно ясно, что ты отвечаешь мне не из-за благодарности, а именно по-женски искренне. Хныча, обвиваю Ивана руками. Обещала же себе не нырять в мужчину с разгона. Я не готова. Мне страшно, шепчу. Столько у меня сомнений, тараканов. Я не в обиде, расслабься. Ты молодец, и у тебя замечательная дочка. А после Иван снова меня целует. Не так, как было возле порога, а очень бережно и вкусно. Он распускает мои волосы и массирует на голове какие-то точки, от прикосновения к которым я становлюсь полупьяной. Тело тянет, колени подкашиваются, грудь наливается приятной тяжестью. «Тебя раздеть, Надя?» — хрипло спрашивает Иван. Его руки замирают на моей талии и крепко ее сжимают. «Нет!» — отлетаю я от него, как ошпаренная. «Ты лучше закройся», — усмехается Иван. «И за водой следи». Он быстро выходит из ванной и закрывает дверь. Я щелкаю замком, и только когда погружаюсь в воду, понимаю, что забыла полотенце.